Вместе с Рудаковым я уговорила Мандельштама надиктовать стихотворение, тем более что мы нашли в помойном ведре разорванный листок. Лучшего места, чтобы утаить стихи, он не нашел. Печатать изменнические стихи при жизни он не хотел. Мы не трубадуры. В 31-м году, когда предполагалось издать «Двухтомник», я, зная, что есть еще одно стихотворение Ольги Ваксель, «Как поила чаем сына», уговаривала Мандельштама закончить ими раздел после «Тристий». Он наотрез отказался. Увидела я их только в Воронеже, хотя знала об их существовании с самого начала, когда он под великой тайной надиктовал Ахматовой и отдал на хранение Лившицу. По-моему, самый факт измены значил для него гораздо меньше, чем изменнические стихи. И вместе с тем он отстаивал свое право на них. «У меня есть только стихи. Оставь их. Забудь про них». Мне больно, что они есть, но, уважая право Мандельштама на собственный, закрытый от меня мир, я сохранила их наравне с другими. Я предпочла бы, чтобы он хранил их сам, но для этого надо ему было остаться в живых. Не менее острое чувство измены он переживал, читая нерусских поэтов. И в наказание за гордыню, неисправимый звуколюб, получишь уксусную губку, ты для изменнических губ. Гордыня – смертный грех для антииндивидуалистического сознания Мандельштама, и ее-то он видит в наслаждении чужой речью, которой предается звуколюб, пробуя на язык звуков стакнутых прелестные двойчатки. Чтение Ариоста и Тассо, а также немецких романтиков к немецкой речи, было для него изменой, но это чувство не пробуждалось, когда он читал Данте. Читая великого европейца, он не звуками наслаждался, не прелестными двойчатками, но входил в самую суть европейской культуры и поэзии. Ведь всю европейскую поэзию он считал лишь вольноотпущенницей Данте, и в чтении комедии было поклонение и приобщение, а не изменническая сладость чужих звуков. Отсюда бунт против Тассо и Ариоста, прорвавшийся в стихи. Что если они, обвораживающие нас, чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз? Морской климат Италии порождает русалочьего поэта. И запись о печальной судьбе Батюшкова, который погиб от того, что вкусил от тассовских чар, не имея к ним дантовой прививки. Пушкин, сказано в тех же записях, единственный русский поэт, который стоял на пороге подлинного, зрелого понимания Данте, потому что ему всегда было мало одной только вокальной, физиологической прелести стиха. И он боялся быть порабощенным ею, чтобы не навлечь на себя печальной участи Тассо. Мандельштам говорит о поэзии, словно о любви, и отделяет оголенно-чувственную сторону от чего-то другого, заключенного и в поэзии, и в любви. Это иное не поддается определению. И, как мне кажется, было понято или почувствовано Владимиром Соловьевым. В суждении Мандельштама о поэзии нет скрытого автопризнания, открывающего его отношение к любви. Оно скорее является ключом к пониманию и поэзии, и любви в их двусторонней природе, одна из которых непосредственно связана с полом, с чистой физиологией, а другая коренится в тех свойствах человека, которые выделяют его из животного мира.